Глава 27. Колыбельная для скинджекера. В ту ночь, можно сказать, Алли пала на самое дно своей после жизни. В 00:01 она вселилась в тело 7-летнего мальчика. Ей нужен был носитель полегче и поменьше, потому что в дом своих родителей она могла проникнуть только через окно на втором этаже. Она не знала, что будет тогда делать, знала лишь, что ей необходимо забраться в дом, а если не получится, она станет пробовать снова и снова, пока ее родители не поймут, что она не ушла, что она здесь, рядом с ними, и в ближайшем будущем не собирается никуда уходить. В палисаднике росло дерево, а окна наверху стояли настежь. Летом родители всегда оставляли открытыми окна второго этажа. Дерево. Живой дуб, сучковатый, с раздвоенным стволом и множеством корявых ветвей, был словно создан для того, чтобы на него взбираться. И хотя ветка, ближе других, подходящая к стене дома, была довольно хлипкой, Алли рассудила, что она выдержит ребенка, весящего не больше 50 фунтов. Она прогулялась по соседним домам и, наконец, нашла подходящий материал в нескольких кварталах от дома своих родителей. Ей не пришлось усыплять мальчика. Он и без того глубоко и сладко спал, как спят только маленькие дети. Алли легко захватила над ним контроль, скользнула в пару детских кроссовок, изображающих обувь Человека-паука, спустилась по лестнице и вышла в ночь. Ущербный серпик луны плыл по небу и, словно ятаган, разрезал попадавшиеся на пути облака. Улицы были пустынные и тихие. В доме родителей Алли не светилось ни одно окно. Да этот малец, похоже, собаку съел в лазании по деревьям. Она поняла это в тот миг, когда начала карабкаться по стволу. Алли доверилась мышечно-двигательной памяти своего хозяина и вскоре очутилась на ветке, протянувшейся к открытому окну. Она проползла по ней и только-только потянулась к окну, как ветка затрещала. Алли рванулась, и что было сил, вцепилась в выступ под окном. Тело мальчика с глухим стуком ударилось о стену дома. Будь она в собственном теле, ей бы ни за что не удержаться, сорвалась бы как пить дать. Но в том-то и дело, что маленькие дети в состоянии карабкаться на самую верхотуру. Мальчик-носитель был таким легким, что Алли удалось подтянуть себя вверх. Затем она, держась одной рукой, с силой выбросила другую вперед, пробила сетку от насекомых и вырвала ее из рамы. Сетка упала вниз, в палисадник, а Алли скользнула через окно в спальню. В щель под дверью было видно, что в коридоре зажгли свет. Алли услышала торопливые шаги по направлению к ее комнате и нырнула под кровать как раз в ту секунду, когда распахнулась дверь. В комнату кто-то вошел. Из-под кровати ей была видна только пара босых ног. Мужских ног. Ее отец. Он щелкнул выключателем, и спальню залил яркий и режущий глаза свет. Алли забилась подальше, к самой задней стенке. Несмотря на то, что она отчаянно задыхалась, а в крови кипел адреналин, она заставила себя дышать как можно тише. Отцовские ноги прошли от кровати к окну. Алли почувствовала, как сердечко мальчика подпрыгнуло куда-то к горлу. Пульс забился где-то в голове, от каждого удара темнело в глазах. «Что там?» — спросила мама, стоящая у порога. «Ничего», — ответил папа. «Дерево вырвало оконную сетку, вот и все». «Говорила же, надо его подрезать», — сказала мама и добавила. «Ты уверен, что это все?» «Зайди и посмотри сама». Мама подошла к окну. Алли услышала, как закрылась оконная рама. «Ох, извини», — послышался голос матери. «Но после этой женщины меня сегодня просто всю трясет». «Да, полоумных кругом хватает. Но чтобы ты перестал волноваться, может, нам поставить охранную сигнализацию?» Родители ушли, выключив свет и закрыв дверь. Несколько секунд Алли слышала жалобные поскрипывания пружин в соседней комнате. Родители укладывались спать. Она не решалась двигаться еще 10 минут. А вдруг им придет в голову вернуться? Наконец она выкарабкалась из-под кровати и окинула спаленку взглядом. В неясном свете далекого уличного фонаря все вокруг было окутано в различные оттенки серого. Но даже при этом Алли мгновенно поняла, что это за комната. Это была ее спальня. или вернее, мемфисская версия ее спальни. Оказывается, Али пряталась под собственной кроватью, убранной ее собственным покрывалом. В комнате стоял письменный стол, за которым она когда-то делала уроки. Стены увешивали плакаты с рок-группами, которые она не слышала уже 3 года. Музей? Святилище в ее честь. Да что это за блажь пришла в голову ее родителям? Ну, понятно было бы, если бы все это происходило в том старом доме в Нью-Джерси. Но зачем заново воссоздавать ее комнату здесь, в Мемфисе? Али не знала, что и подумать. Она протянула руку к полке и сняла с нее плюшевого мишку. Али втайне обожала мягкие, пушистые вещицы. Но, будучи девочкой не мягкой и не пушистой, всегда находила способ переделать свои игрушки в нечто невообразимое и противное природе. Этот мишка, например, был Винни-Панк. В его мехе были процарапаны татуировки, а бровь украшал пирсинг — английская булавка.